Мы с тобой не братья, мы даже не друзья. Мы даже не коллеги, мы точно не семья. Я тебя не знаю, да и не хочу узнать. Тебе нечего спросить, а мне нечего сказать. Эй, мы с тобой не братья, мы даже не друзья. Мы даже не коллеги, мы точно не семья. Я тебя не знаю, да и не хочу узнать. Тебе нечего спросить, а мне нечего сказать. Эй, деньги не лояльны, друг, они нужны, но ты им вряд ли. Балтика девятка, на задней десятке. Закладки, нарушение порядка. Сроки, венки и оградки, лопаты, перчатки. Все льют слезы через 9, 43, 6, 5. Но потом все соберутся чисто, что поржать, что пожрать. Нарожать других им просто как дать 5. Воспитать, я одел тебя, накормил и купил кровать. Тебе что, мало? А чё ты еще хочешь? Мать, медсестра, твой отец простой рабочий. Их самих не воспитали, будь немного милосерднее. Ну и что с того, что грыз гранит науки чуть усерднее? Никто и ничего тебе не должен. Знаешь, сколько я пахал ради звездочек и должности? Посажу тебя, как стукнет 18. Майор Абдулов, к ноге. Извиняюсь, начальство по рации. Тюрьма, могила, могила, тюрьма. Все, что тебя ждет, все, что тебя ждет. Или семья, жена, работа заебала. Или много шмоток, женщин, реки, концертного нала. Тюрьма, могила, могила, тюрьма. Все, что тебя ждет, все, что тебя ждет. Или семья, жена, работа заебала. Или много шмоток, женщин, реки, концертного нала. Мы с тобой не братья, мы даже не друзья. Мы даже не коллеги, и мы точно не семья. Я тебя не знаю, да и не хочу узнать. Тебе нечего спросить, а мне нечего сказать. Эй, мы с тобой не братья, мы даже не друзья. Мы даже не коллеги, и мы точно не семья. Я тебя не знаю, да и не хочу узнать. Тебе нечего спросить, а мне нечего сказать. Эй, первое, второе, все, что говорят другие. Твои мысли о десерте вот уже который год. Почему они меня не слышат? Наверное, глухие. Подожди 2 года, и меня услышит весь народ. Первое, второе, все, что говорят другие. Твои мысли о десерте вот уже который год. Почему они меня не слышат? Наверное, глухие. Подожди 2 года, и меня услышит весь народ.